стареющий поэт. Два слова, два понятия. Есть в первом от зимы, второе все весна. И если иногда нерадостное объятие, весна всегда весна, как ни была б грустна. Стареющий поэт, о, скорбь сопоставления! Как жить, как чувствовать и, наконец, как петь, когда душа больна избытком вдохновения, и строфы, как плоды, еще готовы спеть. Стареющий поэт, увлажнены ресницы, смущение в голосе и притушенный вздох, все чаще женщина, невстреченная, снится, и в каждой встреченной мерещится подвох. Стареющий поэт, наивный, нежный, кроткий и вечно юный, независимо от лет, не ближе ли он всех стареющий кокотке? Любовь, возведший в культ, стареющий поэт. Ни одного цветка, ни одного листка заосенил мой сад. В моем саду тоска. Взад и вперед хожу, по сторонам гляжу, о чем подумаю, тебе сейчас скажу. Ведь только ты одна, всегда-всегда нежна в печальной осени, душе всегда нужна. И только стоит мне взглянуть в глаза твои, опять весна пришла, и трелят соловьи. И на устах моих затеплен юный стих от прикасания живящих уст твоих. И пусть в саду пустом ни одного цветка, и пусть в бокале нет ни одного глотка, и пусть в столе моем нет ни одной строки, жду мановения твоей благой руки. Оправдаешь ли ты? Мне других оправданий не надо. Заблуждения мои и метания во имя мечты в непробуженном сне напоенного розами сада, прижимаясь ко мне при луне, оправдаешь ли ты? Оправдаешь ли ты за убитые женские души, расцветавшие мне под покровом ночной темноты? Ах, за все, что я в жизни руками своими разрушил, осмеял, оскорбил и отверг, оправдаешь ли ты? Оправдаешь ли ты, что опять, столько раз разуверясь, я тебе протянул, может, статься с отравой цветы, что, быть может, и ты через день, через год или через 10 лет станешь чуждой, как все? Оправдаешь ли ты? Не надо наименования тому, что названо давно, но лишь весеннее дыхание ворвется властное в окно, чей дух избегнет ликования, чье сердце не упоено. Весна, ты выращена словом, которому душа тесна, зеленым, голубым, лиловым, повсюду отображена. Ты делаешь меня готовым на невозможное. Весна.